Глава 14. Шел уже четвертый час утра, когда я прошел следом за Гатцо в его кабинет. Говорил он со мной только по необходимости. Ему не понравилось, что я занялся поисками барона, и уж совсем ему не понравилось, что я на свой страх и риск сначала отыскал Вайса. — Вы накрыли малину? — спросил я. — Боишься за свою шею? — На что будем держать пари? Пока будем только держать их под наблюдением. Он уселся за свой письменный стол и пристально уставился на меня. Вайс на первых двух допросах оставался верен своей версии событий. Я не знал, как долго он продержится, даже если не врет. Вайс настаивал, что он только подрался с Редфордом, даже после того, как ему показали снимок трупа. Он пытался отвернуться, смерть его ужасала, но его заставили смотреть, и он посмотрел только раз и сразу сказал, что когда он убегал, человек был жив. Я сказал Гатцо: полагаю, после того, как Сэмми сбежал оттуда, барон воспользовался черным ходом. Или он слишком напирал, или Редфорд, но как бы там ни было, Редфорд был убит. Барон забрал деньги, но потом испугался того, что сделал. Сэмми был прекрасной кандидатурой для подставки. Барон его и использовал, или по меньшей мере пытался это сделать. Так вполне логично можно объяснить его поведение. — Возможно, — кивнул Гатцо, — если верить Вайсу. Если верить барону, все выглядит иначе. Вайс убил Редфорда, взял деньги и улизнул. Барон его искал и нашел. Но перегнул палку, слишком нажал, и Вайс его убил. Сэмми убил такого типа, как барон, в присутствии Лео Цара? А почему нет? Загнанная в тупик крыса кусается, — бросил Гатцо. Во всяком случае, деньги сейчас у Вайса. Не играет роли, были они с самого начала у него или у барона. Барон ни в коем случае не отдал бы их Вайсу. Только не пол барон, а история со ставкой действительно высший класс. Так и только так. Вайс убил их обоих или хотя бы пола барона. Ничего другого полиция знать не хотела. Они могли преспокойно ограничиться обвинением Вайса в убийстве барона. И вполне могли быть правы. Вайс был прирожденным лгуном, только вот история со ставкой была настолько нелепа, что я Вайсу поверил. Откуда вы знаете, что это были деньги Вайса? У него нашли бумажку с номерами банкнот. Значит, вот почему вы хотите знать, платил ли мне Вайс. Точно. Гатцо изучал потолок. Барона застрелили в упор из автоматического пистолета 45-го калибра. Первый выстрел свалил его на пол, второй настиг, когда он уже упал. Одна пуля застряла в костях. Врач сумел установить время лишь приблизительно, между 11 вечера и 5 утра, в ночь на четверг. Но до часа барон находился здесь, значит, это должно было случиться позднее. Он поведал вам свою историю поисков Вайса? Насколько я знаю, он тоже его искал, — осторожно заметил Гатцо. Вайс утверждает, что прибыл к барону около половины второго и уехал в половине третьего. Шофер такси помнит долгую поездку на Ямайка-Бэй, да и управляющий домом помнит Вайса, так как воевал с пьяным в коридоре, когда Вайс проходил мимо. Никто больше барона живым не видел. Кроме, может быть, девушки Карла Девин. Она уже едет сюда и, надеюсь, сможет снять вину с Вайса. Что с выстрелами? Их кто-нибудь слышал? Ты же знаешь, Виллидж, Дэн. 10 человек слышали что-то похожее на выстрелы. Разброс времени. Между 9 и 4 часами утра. Как можно верить таким показаниям? А что с ножом и пистолетом? Никаких следов, Дэн. Оружие или в реке, или в Ямайка-бей. Мы его никогда не найдем, если даже Вайс скажет, куда его выбросил. Что-то мне все это не нравится. Ладно, Дэн, — сказал Гатсон. Предположим, что с убийством Редфорда Вайса подставили. Все было проделано просто мастерски. И при этом у Вайса появляется двойной мотив для убийства барона. Он перегнулся через стол. Послушай, Дэн, если Вайс барона не убивал, объясни мне два других обстоятельства, на которые нельзя не обратить внимания. Одно то, что два разных человека, независимо друг от друга, хотели подставить одного и того же Сэмми. Странное совпадение. И попробую объяснить его прокурору. И второе. Барон дважды пытается пришить Вайсу убийство, даже ценой своей собственной смерти. Это что-то новенькое. Я ничего не ответил. И что я мог сказать? Я был твердо убежден, что барон пытался повесить на Вайса убийство Редфорда. А теперь Вайс оказался в петле из-за убийства барона. Как бы ни казалось странным, что человек хочет пришить кому-то убийство самого себя. Прокурор, взявшись за такое дело, имел бы шанс прославиться. При сложившихся обстоятельствах, каждым новым доказательством вины барона в смерти Редфорда, я ухудшал положение Вайса как вероятного убийцы барона. Гатса с удовольствием наблюдал за моим безмолвным смущением, когда вошла красавица дежурная, чтобы сообщить о прибытии Карла Дэвин. «Пригласите ее сюда», — велел Гатса. Карла вошла медленно, на пороге едва не запнулась. Она оказалась изящной куколкой, крошечного роста, темноволосой, с кожей цвета слоновой кости, лицом Мадонны, и глазами величиной с два грецких ореха. Глаза смотрели испуганно. Обеими руками она стискивала сумку, как маленькая девочка, школьный портфель. — Садитесь, пожалуйста, мисс Дэвин, — пригласил ее Гатса. Она присела на край стула, при этом мини-юбка обнажила до весьма опасного уровня ее крепкие молодые бедра. Я смотрел на них, как зачарованный, Гатса нет. И последнее смутило юную красотку гораздо больше, так как обычно все мужчины реагировали, как я. — Будьте добры сказать, где вы были в среду вечером? — В среду вечером? — она смотрела Гатса в лицо. — Минутку. — Помню, я была с Полом. — Полом Бароном. Под глазами Гатса пролегли темные круги. Он был удивлен. Я тоже. Кроме того, я был полон надежды. Мы ходили поужинать. Конечно, это была среда. А потом, — спросил Гатса, — он проводил меня домой. Ему нужно было еще куда-то. Куда домой? Университет Плаза, 47, квартира 12С. И когда это было? Ну, около половины 11-го. В 11 ему нужно было уйти. Ему нужно было... — Ко мне, — пояснил Гатса. Отсюда он ушел около часа. — Где вы встретились после этого? Она захлопала ресницами. — Вы имеете в виду в среду? — Вообще не встречались. Я его с тех пор совсем не видела. Но такой уж Пол, честно. Он приходит и уходит, когда хочет. — Вы... «Вообще не видели барона после половины 11 вечером в среду?» — спросил Гатс. «Вы уверены?» «Мы проверим, мисс Дэвин». «Нет, честно. У Пола, у него неприятности?» Я склонился к ней. «В среду ночью, в половине второго, вы были в его квартире на 5-й улице. Вы присутствовали...» когда барон передавал мужчине по фамилии Вайс выигрыш на скачках. Она одарила меня глубоким взглядом своих больших карих глаз. — Вы имеете в виду Сэмми Вайса? — Так это было не в среду. Может быть, неделю назад. Честно, я не часто бываю в квартире Пола. Там живет Мисти. Сэмми Вайса я там видела, но давно, с неделю назад. Только речи о скачках не было. Трудно было заподозрить, что она лгала. Гатца бы так не подумал. Он подумал бы, что лжет Вайс. Карла Дэвин еще раз спросила. — У Пола неприятности? Я не отставал. Барон говорил, что он в понедельник был с вами вместе. Это верно? — Верно, он пришел. — Барон мертв, — перебил я ее. — Алиби ему больше ни к чему. — Мертв? — Гатца прошипел. — Он был с вами в понедельник? Она кивнула. — Да, только в другое время. Он пришел ко мне в половине третьего, а не в половине второго. Но сказал, что я должна называть 1:30. А он умер. Умер, да? Суставы ее пальцев, судорожно стиснувших сумочку, побелели, и она в картинном обмороке рухнула со стула. Гатца вскочил, как ужаленный. Если она играла, то играла хорошо. Гатца вызвал свою красавицу-сотрудницу. Позаботьтесь о ней. Когда придет в себя, получите письменные показания. Кто-то еще пришел на помощь очаровательной дежурной, и они вынесли Карлу Дэвин из кабинета. Я наблюдал за этой возней, понимая, что они унесли с собой последний шанс Вайса. — Он врет, Дэн. Он все время врал, — наконец сказал Гатца. — Девушка тоже уже раз соврала. — Ради барона. Может быть, барон действительно убил Редфорда, но теперь он мертв. Зачем ей врать дальше? Гатца сказал это почти с горечью. Хороший детектив. Такой, как Гатца, всегда живет на краю опасности. Но еще ближе он живет к краю безумия, которое словно пропасть угрожает людям, за которыми решение, кому жить, а кому умирать. Гатцо не жестокий человек, и потому ему тяжело взваливать на себя судьбу жалкого ничтожества вроде Вайса. Это бередит такому человеку, как он, невидимые раны, огорчает его. Мы сидели некоторое время молча, потом я спросил. Каким, собственно, образом у Редфорда оказались записаны номера банкнот? Откуда я знаю? Может, такова была его привычка? Когда дома собиралось много наличных, может быть, он готовил ловушку барону? Ты же говорил мне, что тот приходил с целью шантажа, а не за карточным долгом. Возможно, Редфорд просто был умудрен опытом. Мы опять сидели молча. Мне больше ничего не приходило в голову, ни о чем спросить, ни о чем заговорить. Немного погодя, я встал и натянул пальто. Гатца провожал меня взглядом. — Вайс виновен, Дэн. Не впутывайся в это дело. — Возможно, — сказал я. — Знаешь, я бы хотел найти оружие. Покопаться в дерьме, так сказать. На это я, как детектив, еще имею право, не так ли? — Иди к черту. Гатца стал бы копать дальше, как и я, но, возможно, ему недоставало уверенности. Только прокурор всегда уверен в своем деле. Он должен уметь сделать выбор и внушить себе абсолютную уверенность. Я вышел на улицу и сел в машину. Было ужасно холодно. Я сидел за рулем, следил за выходом из здания и курил сигарету за сигаретой. Уже рассветало, когда вышла Карла Дэвин. Гатца был добросовестным копом, он основательно зажал ее в клещ. Но она осталась при своих показаниях, иначе бы сейчас не вышла. Карла заспешила вниз по замерзшей улице в другую сторону. Я вышел из машины и последовал за ней. Она зябко куталась в меха до самых глаз. И тут перед ней распахнулась дверца, обтекаемого спортивного автомобиля. Я побежал. Она увидела меня и бросилась в машину. Я успел схватиться за ручку. Спортивный автомобиль взревел, рванулся с места и потащил меня за собой. Ее большие карие глаза смотрели из машины мне в лицо. За рулем, скаля зубы, сидел хрупкий, бледный, кудрявый юноша. Однорукому не открыть дверцу автомобиля на ходу и не провисеть на нем, если автомобиль с места разгоняется под сотню. Я сполз спиной вниз и вынужден был отцепиться, изрядно приложившись о мостовую. Так изрядно, что даже не потрудился взглянуть, куда уехала машина, и не попытался рассмотреть в темноте номер. Через некоторое время я поднялся, поехал домой и лег в постель. Что я вообще мог бы узнать от Карлы Дэвин?